Джедзун Капа. Лаврим Ченмо. Большое руководство к этапам пробуждения. Том 5. Безмятежность. Шамадха. Сущность медитации. С уважением склоняюсь пред досточтимыми, великомилосердными святыми. Особые практики двух последних парамид состоят в методах освоения, безмятежности и проникновения, относящихся соответственно к парамитам медитации и мудрости. Здесь шесть разделов. Польза освоения, безмятежности и проникновения. Указание, что они заключают в себе все самадхи. Третье. Сущность безмятежности и проникновения. Четвертое. Почему необходимо осваивать и то, и другое. Пятое. Установление очередности. И шестое. Правила практики. Польза освоения безмятежности и проникновения. Все мирские и немирские достоинства большой и малой колесниц являются плодами безмятежности и проникновения. Ведь в священной сутре истолкования замысла сказано: «Майтрея, знай, что все мирские и немирские достоинства шравак, бодхисаттв и тадхагат – это плоды безмятежности и проникновения». Можно подумать, разве безмятежность и проникновение не являются достоинствами личности, достигшей результатов созерцания? Также, тогда все достоинства могут быть и их плодами. Хотя подлинные безмятежности и проникновения действительно являются, как будет объяснено, достоинствами личности, достигшей результатов созерцания, и поэтому все достоинства – большой и малый колесниц не могут быть плодами этих двух. Тем не менее, самадхи, начинающиеся сосредоточение мысли на благом объекте, относятся к безмятежности, а благо мудрости при аналитическом исследовании сущности или явлений относятся к проникновению. На этом основании сказано, что все достоинства трех колесниц – это плоды безмятежности и проникновения. Поэтому здесь нет противоречия. И в сутре культивирования благоговения к Махаяне по этому поводу говорится: «Дети благородной семьи, подобным же образом знайте, что всякое благоговение перед Великой Колесницей Бодхисаттв, как и все прекрасные дела, совершенные в Великой Колеснице, все это возникает из приводимых совершенно не отвлекающимся умом правильных размышлений в духе и букве Дхармы». Совершенно не отвлекающийся ум – это сосредоточение мысли, относящейся к безмятежности. А правильные размышления о духе и букве Дхармы – аналитическая мудрость, относящаяся к проникновению. Поэтому для осуществления всех достоинств двух колесниц требуются оба исследования при помощи аналитической мудрости и однонаправленное сосредоточение. Сосредоточение мысли на объекте. Посредством одного лишь закрепленного созерцания или только аналитического они не достигаются. И еще. В священной сутре истолкования замысла сказано: человек, обретший навык в проникновении и безмятежности, освобождается от путь скверных потенций и их появляющихся признаков. Здесь скверные потенции – это содержащиеся в душе склонности, способные все более усиливать иллюзии субъекта, а проявляющиеся признаки, предшествующие и последующие за восприятием проявления влечения к иллюзорному объекту, питающие эти склонности. От первых избавляются посредством проникновения, от вторых – благодаря безмятежности. Так объяснено в наставлении о парамите мудрости. Такова польза, прямо связанная с их названиями. И следует знать, что указанная выше польза медитации и мудрости также является пользой этих двух, ибо она подобна, хотя и не связана с названиями «безмятежность» и «проникновение».